Глава 8. Революционный отряд «Мангусты» в полном составе, кроме тех, кто сбежал после ареста своего командира или был арестован, переходит на подпольное положение. «Нам не привыкать», — заверяет меня Лео. «В этом мы собаку съели. Решаю не вмешиваться в дела, в которых ничего не понимаю. Для моей охраны за мной днем и ночью постоянно ходят, наступая мне на пятки трое громил, увешанных оружием. Кроме непосредственно охраны, им поручено расстрелять меня при попытке к бегству. Капитан Сарамагу, Лео, верен себе, перестраховывается как может. Хочу познакомиться с бойцами, требую у него. Тебе стоит только приказать», — следует немедленный ответ. «Ты мой начальник штаба, это вполне в твоих силах. Где я могу увидеть их всех?» «С этим сложнее», — Лео мнет подбородок. «Видишь ли, в условиях подполья сбор большого количества не то что вооруженных, просто боеспособных мужчин затруднителен. Привлечет внимание стукачей безопасности или патруля. Обычно мы собираемся численностью не более ячейки, да и то перед самой акцией. Кроме того, в целях конспирации бойцы одной ячейки не должны видеть бойцов другой. Расскажи мне о структуре отряда». «Это товарищ Тененте Ян», — представляет Лео своего заместителя по безопасности. «Он посвятит тебя во все подробности. Товарищ Ян сам как мангуст быстрый, подвижный, с цепкими черными глазками. Пожимаю его руку, словно тугую плеть из колючей проволоки. Товарищ Ян запросто может гнуть пальцами гвозди. Рад знакомству, сеньор Ивен. Улыбка его змеиных губ меня не обманывает. Товарищ Ян в момент перегрызет мне глотку, если я хоть на йоту отойду от генеральной линии. Товарищ Ян не нуждается в исполнителях. Если он решает, что член отряда достоин смерти, он просто стреляет ему в затылок. Никто не задает ему вопросов. Если Тененте решил кого-то расстрелять, то это ясно понятно, из-за того, что этот кто-то нарушил революционную дисциплину. Наверное, поэтому при его приближении бойцы стараются не поворачиваться к нему спиной. Сеньор Тененте, он протестующе машет рукой, прошу вас, просто Ян. Ян, мне нужно знать структуру подразделения, нет проблем, Тененте Ивен. Забыл сказать, на время совместных действий мне присвоено звание лейтенанта. Как при такой схеме присвоения званий в революционной армии остаются рядовые сержанты и лейтенанты, для меня остается загадкой. Что мешает капитану Сарамагу присвоить себе звание полковника, команданта? Ответ нахожу в мозгах вездесущего товарища Яна. Те, кто платит деньги за участие в акциях, платят их не за дутое звание, а исключительно за обязанности, которые выполняет индивидуум. Будь ты хоть трижды команданта, если ты заместитель командира отряда, получишь ты всего лишь за звание лейтенанта. Отряд разбит на ячейки, рассказывает Ян. Каждая ячейка – самостоятельная тактическая единица, но в полном составе она действует редко. Ячейка состоит из нескольких групп. Организация отряда представляется мне вполне разумной. При командире – группа управления, состоящая из нескольких революционных офицеров, типа меня или Яна, а также несколько стрелков, они же посыльные. Ячейки – аналог наших взводов, группа – аналог имперских огневых групп, а отделений нет. Бойцы разбиты по группам согласно специфике. Как правило, в группе от 2 до 5 человек. Есть группы подрывников, снайперские группы, стрелковые, группы связи, пулеметные, даже тяжелого оружия. Но в мангустах таких всего 2, ввиду дефицита этого самого оружия. Они таскают с собой небольшие 40-миллиметровые реактивные гранатометы. По идее, ячейка должна включать в себя по крайней мере по одной группе каждого вида. На практике стрелковых групп всегда несколько, а специальные комплектуются по мере приобретения и захвата необходимого вооружения. Его постоянно не хватает. Стрелковые группы вооружены кто чем, от дробовиков до автоматических карабинов и трофейных винтовок. Вместо пулеметов применяются полицейские автоматические винтовки АР-150 с увеличенным магазином и съемными сошками, своеобразный эрзац ручного пулемета. «Расскажите о применяемой тактике, Ян, прошу я». «Я не специалист в военном деле», — извиняется он. «Еще бы. Тебе бы только в упор из пистолета палить, да иголки под ногти загонять. Расскажите в общих чертах, что знаете. Обычно мы производим нападение из засады. Группы подтягиваются по одной, незадолго до начала акции, по одному бойцу, чтобы не привлекать внимания. Действуем мелкими группами. Группы выбираются, исходя из специфики акции. Если надо кого-то взорвать, то участвует группа подрывников и группа прикрытия из стрелков. Иногда групп прикрытия несколько. Особенно тогда, когда после взрыва необходимо уничтожить кого-то, например, солдат, вылезающих из броневика. Тогда еще участвуют и пулеметчики. Если надо напасть, к примеру, на полицейский участок, то сначала подбираются необходимые квартиры с окнами на нужное здание. За полчаса до акции они захватываются стрелками. Потом там садятся гранатометчики и снайперы. Сначала гранатометчики высаживают ворота, потом снайперы не дают высунуться никому из окон. Стрелки забрасывают караул гранатами и врываются в участок, ну и так далее. Насколько подготовлены бойцы, насколько хорошо знают матчасть, как часто упражняются в стрельбе из закрепленного оружия. Тененте Ян опускает глаза. Ответ ясно читается в его голове. «Оружие чистят регулярно, разбирать тоже умеют», — говорит он, чтобы сказать хоть что-то. «Ясно», — отвечаю я. «Куда уж яснее. Патронов постоянно не хватает. Стрельбы устраивать негде. Стрелять учатся во время редких акций на макетах, щелкая курками при пустых магазинах. Упор в бою делается на внезапность и на огневую мощь на предельно близких дистанциях. Каждая акция репетируется в подвалах и на пустырях, где старая мебель, камни и пучки бурьяна обозначают укрытие и цели. Рукопашному бою никто не обучен, да и некогда его проводить. Акция редко длится больше 2-3 минут. Взорвал, обстрелял, отступил. Зато бойцы сильны в конспирации, скрытном проникновении, просачивании на вражескую территорию. Многие из них родом из трущоб и нижних уровней мегаполисов. Это умение каждый из них впитывает с молоком матери. С такой вот кавалерией мне предстоит поставить уютный городок на уши. Что еще можете рассказать о тактике и особенностях отряда, Ян? Тенент Ивен, вот это может вам помочь. Руководство городского партизана, читаю я. Все как в нормальной армии, даже свой аналог боевого устава есть. Открываю первую страницу. Надо же, хорошая непромокаемая бумага. Брошюрка удивительно ладно скроена. Такую можно таскать и за пазухой, и в подсумке, ни черта и не сделается. Городской партизан является человеком, который борется против диктатуры с оружием в руках, с использованием нетрадиционных методов. Будучи политическим революционером и горячим патриотом, он является бойцом за освобождение своей страны, другом народа и свободы. Область действия городского партизана находится в городах. Городской партизан характеризуется своей храбростью и решительным характером. Он должен быть хорошим тактиком и стрелком. Городской партизан должен быть человеком большой проницательности, чем он компенсирует тот факт, что он не оснащен в достаточной степени оружием, боеприпасами и оборудованием. Надо же. Я начинаю думать, что у меня все же что-то получится с этим сбродом. Если честно, даже спортивный азарт какой-то появился.